Глава 7. Есть такие слезы, которые надо обязательно выплакать. Не отвечая, мужчина перевел взгляд в дальний конец зала, где хлопотала дочка хозяйки гостиницы. Взгляд его на миг смягчился, губы дрогнули в едва заметной улыбке, а я стиснула от раздражения зубы. «Ну хватит уже таращиться на эту Лидию! Сколько можно?» Полюбовавшись на девушку, лорд повернулся ко мне и, глядя в глаза, жестко произнес. «Ничего, Тамила, мне от тебя ничего не нужно. Я исполнил просьбу твоей сестры, не дал Расту Макхонену поймать вас с ребенком в лесу, затем доставил в безопасное место. На это моя помощь закончена, и твоя дальнейшая судьба меня не интересует». В голове у меня застучали молоточки, к горлу подкатила тошнота, а низ живота стянуло болезненным спазмом. Герцог ведь не всерьез это все сказал. Не может он бросить нас с Николасом, если Элизабет попросила его помочь. Как мне спрятаться от Эраста, если в этом мире я как новорожденный слепой котенок, еще и с беспомощным младенцем на руках? Даже будь я не попаданкой, а настоящей Тамилой, знающей все об этом мире, Эраст найдет меня, это просто вопрос времени. Герцог не может не понимать этого. На стол, негромко звякнув, лег небольшой кожаный мешочек с завязками. «Возьми деньги, Тамила. Тут не так много, как бы ты хотела, но если будешь экономной, тебе хватит на пару месяцев. Твоя комната в гостинице оплачена на 3 дня вперед. Можешь не спешить уезжать». Герцог поднялся, уперся ладонями в столешницу и, глядя на меня сверху вниз, добавил. «Прощай, Тамила. Думаю, больше мы никогда не увидимся». «Вы уходите? Куда?» Вырвался у меня жалобный писк. Герцог удивленно приподнял брови. «Иду в свой номер спать. Рано утром я покидаю этот городок и хотел бы отдохнуть перед дорогой». «А куда вы отправитесь завтра утром?» «Что за вопросы, леди Эллингтон?» Герцог нахмурился и сверху уставился на меня тяжелым взглядом. Он так и стоял, нависая над столом и надо мной, а я сидела, запрокинув голову, и смотрела на него расширившимися от страха и непонимания глазами. Неужели он серьезно? Руки вдруг затряслись, и я сунула их под стол, чтобы герцог не увидел, как они ходят ходуном. Стиснула пальцы, до боли вдавливая ногти в ладони, и упрямо повторила. «И все же, герцог, куда вы завтра отправляетесь? Мне нужно узнать его планы и любой ценой включить в них себя и Николаса, потому что сама ни за что не справлюсь с Растом, это я отчетливо понимала». «Меня ждут в родовом поместье», — холодно ответил герцог после длинной паузы и сделал шаг от стола, собираясь повернуться и уйти. Неожиданно мои губы, словно сами по себе, умоляюще произнесли. «Герцог, лорд Кэмерон, пожалуйста, возьмите меня с собой. Я буду выполнять в вашем замке любую работу, даже самую грязную. Только помогите мне спастись от Эраста». Мужчина не ответил, но и не ушел. Стоял и смотрел нечитаемым взглядом. Приободрившись, я торопливо заговорила. «Если нужно, я могу работать на кухне, готовить, мыть посуду. Могу заниматься вашей одеждой, уборкой, садом, помогать в библиотеке или еще где-то, где не хватает рабочих рук». Лорд молчал и все так же напряженным взглядом ощупывал мое лицо. Поежившись под его тяжестью, я продолжила. «Могу заниматься с собаками, если они у вас есть, или с кошками, с лошадьми». Тут я немного покривила душой, потому что лошадей боялась, да и коты. «Неважно, главное, чтобы он взял нас с малышом под свою опеку, дал, как он сказал, гарантию безопасности для меня и моего ребенка. Я могу писать за вас письма, разбирать корреспонденцию, могу стать бухгалтером». Уловила мелькнувшее во взгляде лорда недоумение и торопливо исправилась. «То есть казначеем, могу заниматься учетом ваших финансов». На этих словах мужское лицо исказилось презрением. Лорд глубоко вдохнул, с шумом выдохнул и криво усмехнулся. «Вот оно что! Деньги! Ты решила, что сможешь запустить руку в мою сокровищницу, Тамила? Похоже, ничто тебя не исправит. Но в этот раз ты просчиталась. Прощай». Повернулся и пошел к двери, оставив меня в отчаянии смотреть, как он выходит из зала и силой захлопывает за собой дверь. «Высокородная леди хочет чего-то еще?» — промурлыкал рядом нежный голосок. С трудом оторвав взгляд от двери, я повернула голову. Возле стола стояла Лидия и сладко мне улыбалась. В небесно-голубых глазах девушки плескалось злорадство. Наверняка она не пропустила ничего из произошедшего между мной и лордом. Я выпрямила спину, навесила на лицо надменное выражение и процедила: «В какое время у вас подают завтрак, милочка?» Получив ответ, встала и, взяв со стола мешочек с деньгами, гордым лебедем поплыла прочь из едальни. На душе скребли кошки, слезы так и норовили хлынуть из глаз ниагарским водопадом. Но показывать это кому-либо я не собиралась. В номере царило сонное царство. Николас сладко сопел в своей кроватке, Грета дремала в кресле. Я тихонько разбудила женщину, перекинула с ней парой слов и отпустила. Дошла до кровати и, не раздеваясь, рухнула на покрывало. Несколько минут бездумно таращилась в темноту, а потом начала плакать. Я долго рыдала, уткнувшись в подушку. Горевала о своей оставшейся в прошлом жизни, такой простой, понятной и безопасной, где самым ужасным несчастьем было несправедливое увольнение. Убивалась над своим будущим, выглядевшим абсолютно беспросветным. Жалела и себя, и несчастного, оставшегося без родителей Николаса. Оплакивала свое разочарование в мужчине, в какой-то момент показавшимся мне настоящим рыцарем, а оказавшимся никем. Поклонником Лидии и ее двух высших образований размером с волейбольные мячи. В общем, плакала обо всем по очереди и одновременно. В какой-то момент между двумя всхлипываниями мне послышались шаги возле двери. Я застыла, зажав ладонью рот и гася рвущиеся наружу рыдания. Но звуки за дверью больше не повторялись. Тогда я встала, кое-как стащила с себя платье и побрела в ванную. Там долго умывалась, стараясь не смотреть на себя в зеркало. Хватит мне на сегодня огорчений. Не хочу еще и свою опухшую физиономию лицезреть. Тщательно вытерла лицо полотенцем и вернулась в постель. Забралась под одеяло, вытянулась на приятно пахнущих лавандой простынях и дала себе слово, что это были мои последние слезы в этом мире. После чего закрыла глаза и крепко заснула.